О строительстве в Вифлееме и сооружении церкви. На месте рождения Иссы в Вифлееме Константин построил великолепную базилику, а его мать Елена построила церковь над могилой распятого человека, которого они считали Иссой. Согласившись с иудеями, однако не уверовали ни те, ни другие. Они установили свои законы, часть которых противоречила Торе, и разрешили то, что было в ней запрещено, например, употребление свинины. Кроме того, они стали молиться, обращаясь лицами к востоку, тогда как Исса во время молитв обращался лицом только к тому месту, где в Иерусалиме находился храм, как и все пророки после Мусы. Более того, после переселения в Медину последний пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, во время молитвы также обращался лицом в сторону Иерусалима в течение 16 или 17 месяцев, и только потом стал обращаться лицом к Каабе, которую построил Ибрахим, мир ему. Кроме того, они стали расписывать свои церкви, чего раньше не было, и приняли формулу вероисповедания, заучиваемую детьми, женщинами и мужчинами, и именуемую ими символом веры, который в действительности является величайшим проявлением неверия. На Втором Вселенском Соборе этот символ веры был признан всеми мелкитами и несторианами, а на Третьем – и яковитами, и все они толковали его по-своему. Ниже я привожу этот символ веры, чтобы показать, сколь неверны его слова – и сколь много в нем неверия, которое приведет людей, придерживающихся подобных воззрений, в жаркий огонь. Они говорят: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, которым все сотворено». «Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии и вочеловечившегося, распятого же за нас при Понтии Пилате и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего по правую руку Отца, и опять грядущего со славой судить живых и мертвых, царству которого не будет конца, и в Духа Святого, Господа, животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую одно крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь».